Глава 5. Королевские мушкетеры и гвардейцы господина кардинала. У Д'Артаньяна в Париже не было ни одного знакомого. Поэтому он на поединок с Атосом отправился без секунданта, решив удовольствоваться секундантами противника. Впрочем, он заранее твердо решил принести храброму мушкетеру все допустимые извинения, не проявляя при этом, разумеется, слабости. Он решил это, опасаясь тяжелых последствий, которые может иметь подобная дуэль, когда человек полный сил и молодости дерется с раненым и ослабевшим противником. Если он окажется побежденным, противник будет торжествовать вдвойне. Если же победителем будет он, его обвинят в вероломстве, скажут, что успех достался ему слишком легко. Впрочем, либо мы плохо обрисовали характер нашего искателя приключений, либо читатель должен был уже заметить, что Д'Артаньян был человек не совсем обыкновенный. Поэтому, хоть и твердя самому себе, что гибель его неизбежна, он не мог безропотно покориться неизбежной смерти, как сделал бы это другой, менее смелый и менее спокойный человек. Он вдумался в различия характеров тех, с кем ему предстояло сражаться, и положение его постепенно становилось для него ясней. Он надеялся, что, извинившись, завоюет дружбу Атоса, строгое лицо и благородная осанка которого произвели на него самые хорошие впечатления. Он льстил себя надеждою запугать Портоса историей с перевязью, которую он мог, в случае, если не будет убит на месте, рассказать всем. А такой рассказ, преподнесенный в подходящей форме, не мог не сделать Портоса смешным в глазах друзей и товарищей. Что же касается хитроумного Арамиса, то он не внушал Д'Артаньяну особого страха. Если даже предположить, что и до него дойдет очередь, то Д'Артаньян твердо решил разделаться с ним или же ударом в лицо, как Цезарь советовал поступать с солдатами Помпея, нанести ущерб красоте, который Арамис так явно гордился. Кроме того, в Д'Артаньяне жила непоколебимая решимость, основанная на советах его отца, сущность которых сводилась к следующему: не покоряться никому, кроме короля, кардинала и господина де Тревиля. Вот почему Д'Артаньян не шел, а летел по направлению к монастырю де Шо. Это было заброшенное здание с выбитыми окнами, окруженные бесплодными пустырями, в случае надобности служившие тому же назначению, что и Преоклерк. Там обыкновенно дрались люди, которым нельзя было терять времени. Когда Д'Артаньян подходил к пустырю, находившемуся подле монастыря, пробило полдень. Атос ожидал его всего 5 минут. Следовательно, Д'Артаньян был безукоризненно точен, и самый строгий судья в законах дуэли не имел бы повода упрекнуть его. Атос, которому рана причиняла еще тяжкую боль, хоть лекарь де Тревиля и наложил на нее свежую повязку, сидел на камне и ожидал противника, как всегда, спокойный и полный благородного достоинства. Увидев Д'Артаньяна, он встал и учтиво сделал несколько шагов ему навстречу. Д'Артаньян со своей стороны приблизился к своему противнику, держа шляпу в руке так, что перо волочилось по земле. «Сударь», — сказал Атос, — «я послал за 2 моими друзьями, которые и послужат мне секундантами. Но друзья эти еще не пришли. Я удивляюсь их опозданию. Это не входит в их привычки». «У меня секундантов нет», — произнес Д'Артаньян. «Я только вчера прибыл в Париж, и у меня нет здесь ни одного знакомого, кроме господина де Тревиля, которому рекомендовал меня мой отец, имевший честь некогда быть его другом». Атос на мгновение задумался. «Вы знакомы только с господином де Тревилем?» — спросил он. «Да, сударь, я знаком только с ним». «Вот так история», — проговорил Атос, обращаясь только же к самому себе, как и к своему собеседнику. «Вот так история. Но если я вас убью, я прослыву пожирателем детей». «Не совсем так, сударь», — возразил Д'Артаньян с поклоном, который не был лишен достоинства. «Не совсем так. раз вы делаете мне честь драться со мною, невзирая на рану, которая, несомненно, тяготит вас». «Очень тяготит, даю вам слово. И вы причинили мне чертовскую боль, должен признаться. Но я буду держать шпагу в левой руке, как делаю всегда в подобных случаях. Таким образом, не думайте, что это облегчит ваше положение. Я свободно действую обеими руками. Это создаст даже некоторые неудобства для вас. Левша очень стесняет противника, когда тот не подготовлен к этому. Я сожалею, что не поставил вас заранее в известность об этом обстоятельстве». «Вы, сударь, — проговорил Д'Артаньян, — бесконечно любезны, и я вам глубоко признателен». «Я право смущен вашими речами», — сказал Атос с изысканной учтивостью. «Поговорим лучше о другом, если вы ничего не имеете против, разумеется». «Ах, дьявол! Как больно вы мне сделали! Плечо так и горит!» «Если б вы разрешили...» — робко пробормотал Д'Артаньян. «Что именно, сударь?» «У меня есть чудеснейший бальзам для лечения ран. Этот бальзам мне дала с собой моя матушка, и я испытал его на самом себе». «И что же?» «А то, что не далее, как через каких-нибудь 3 дня, вы, я в этом уверен, будете исцелены. А по прошествии этих 3 дней, когда вы поправитесь, сударь, я почту за великую честь скрестить с вами шпаги». Д'Артаньян произнес эти слова с простотой, делавшей честь его учтивости и в то же время не дававшей повода сомневаться в его мужестве. «Клянусь Богом, сударь», — ответил Атос, — «это предложение мне по душе. Не то чтобы я на него согласился, но от него за целую милю отдает благородством дворянина. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый кавалер. Но мы, к сожалению, живем не во времена великого императора. Мы живем при почтенном господине кардинале, и за 3 дня, как бы тщательно мы ни хранили нашу тайну, говорю я, станет известно, что мы собираемся драться, и нам помешают осуществить наше намерение. Да, но эти лодыри окончательно пропали, как мне кажется». «Если вы спешите, сударь», — произнес Д'Артаньян с той же простотой, с какой минуту назад он предложил ему отложить дуэль на 3 дня. «Если вы спешите, и если вам угодно покончить со мной немедленно, прошу вас, не стесняйтесь». «И эти слова мне также по душе», — сказал Атос, приветливо кивнув Д'Артаньяну. «Это слова человека не глупого и, несомненно, благородного». «Сударь, я очень люблю людей вашего склада, и вижу, если мы не убьем друг друга, мне впоследствии будет весьма приятно беседовать с вами. Подождем моих друзей, прошу вас. Мне некуда спешить, и так будет приличнее. Ах, вот один из них, кажется, идет». Действительно, в конце улицы Важерар в эту минуту показалась гигантская фигура Портоса. «Как?» — воскликнул Д'Артаньян. «Ваш первый секундант, господин Портос?» «Да. Это вам почему-нибудь неприятно?» «Нет, нет. А вот и второй». Д'Артаньян повернулся в сторону, куда указывал Атос, и узнал Арамиса. «Как?» — воскликнул он тоном, выражавшим еще большее удивление, чем в первый раз. «Ваш второй секундант, господин Арамис?» «Разумеется. Разве вам не известно, что нас никогда не видят друг без друга, и что как среди мушкетеров, так и среди гвардейцев, при дворе и в городе нас называют Атос, Портос и Арамис, или трое неразлучных? Впрочем, так как вы прибыли из Дакса или По, из Тарба, — поправил Д'Артаньян, — вам позволительно не знать этих подробностей». «Честное слово», — произнес Д'Артаньян, — «прозвище у вас, милостивые государи, удачное, и история со мной, если только она получит распространение, послужит доказательством, что ваша дружба основана не на различии ваших характеров, а на сходстве их.